Рассказ бывшего окружного прокуратора Ярослава Мирошевского о процессе 1939 года, на котором обвинялся в убийстве мещанин Кшиштоф Высоцкий. «Снова предупреждаю, говорю только то, что помню, и поручиться за каждую деталь, за каждую мелочь, за каждый валер, оттенок не могу». Это было, если не ошибаюсь, весной 1939 года. В тот день я как раз подписывал так называемые «уможенювки». Одна из самых неприятных обязанностей прокуратора. Это значит, морил кратким решением дела, подготовленные вице-прокуратором. Нет состава преступления, самоубийство, виновник не найден. Несчастный случай. Разобраться в этом толком времени не было. Если твой вице лентяй, то вполне может быть, что уморит кого-то, да хотя бы и ты сам за какой-то там день и полный короб улик, и убийство, и самого преступника, который в это время в сквере на противоположной стороне улицы сигаретку покуривает». Настроение у меня по этой причине, хоть вешайся. А тут папка, в папке бумажки, и я те бумажки должен уморить по той причине, что нет состава преступления, и не наше земное дело его судить, а судить его будет Бог, потому что самоубийство — это нарушение Божьего закона и преступление против Бога и своей бессмертной души. Что в папке? Рапорт полицейского, показания свидетеля, какого-то Езепа Шевца, который, собирая клюкву, наткнулся на мертвое тело, протокол судебного врача, писанный, видимо, левой ногой, одна гильзочка от патрона для пистолета калибра 7,65 и грязноватый листок бумаги, на котором черным по белому написано: «Прощайте, люди! Прощайте и вы, мои родственники, которые не поверили моему тяжелому положению и тянулись тем, чтобы помочь мне. Имя мое Кшиштоф, сын Леона Высоцкой. Благодаря неизбежному фатальному стечению обстоятельств совершил вклад на мошенничество и растрату. Боюсь не того, что за мной по пятам идет полиция. От нее я скрылся бы. Но куда убежать от собственной совести? Не хочу жить запятнанным и потому лишаю себя жизни». И подпись. И никаких до ясной холеры документов. Собрался я уже и это дело подмахнуть. Но что-то царапнуло у меня в душе. Нет, думаю почему-то, морить это дело еще рановато. Почему? Потому что раны... Две. В ямку на границе шеи и груди, ту, где душа живет, и в левый висок. Первое место смертельным считают крестьяне, а мещане, да еще с претензиями на культуру, реже. А левый висок? Левша был, что ли? Или, может, по старой царской еще памяти? Тогда левшой, кажись, людей с плоской стопой, да еще... импотентов в армию не брали. И столько их тогда у нас развелось. Нарочь запрудить было можно. А потом этот бракованный со стопой. Так от лесника, глядишь, дает стрекача, что только валежник трещит. А у импотента полна хата детей, и проваливается с треском дело с поставкой государству только полноценных жеребцов. Притом гильза одна, а в деле нигде ни слова про пистолет. Но через дежурного асессора приказываю выяснить все относительно оружия, произвести вскрытие трупа. Звоню в полицию, справляюсь, не объявили ли они розыск такого-то мошенника и растратчика. Не успел чашечку кофе выпить, из комиссариата отвечают: оружие при тленных останках не нашли. Сам мертвый занести никуда, конечно же, не мог. Значит, кто-то подобрал. И теперь жди новых эксцессов. Если оно оружие, в плохие руки попадет. Медлить тут было нечего. Заказал машину, как сейчас помню, немецкий Mercedes-Benz, и еду в уездную команду управления в милой компании судьи-следователя, старшего руководителя следственной бригады и пары полицейских. Едем на место происшествия. Остановились, помнится, на опушке и направились к месту происшествия. Полицейский тыкает пальцем на то место, где, кажется, нашел останки тот мужик. Как лежал труп, головой вот сюда, к тому обрывчику, и кисть одной руки свешивала с обрыва. Я глянул вниз, внизу трясина. Да не такая, на которой сивец растет, когда, соблюдая осторожность, еще можно пройти, а этакой зелененький коврик, в редких разрывах которого нечто вроде свежезамешанного жидкого цемента. Если самоубийца откинул руку после выстрела, то до страшного суда никто того пистолета не найдет. Как раз такой разрыв на этом месте. Спрашиваю, левая рука была откинута? Дайте подумать. Нет, правая. Да, правая. Что ж он, думаю, через голову стрелял? Или, прострелив висок, аккуратно переложил пистолет в правую, будучи практически уже мертвым, и только тогда ручку откинул, что-то не клеится. Ну и на месте поторопились, чересчур поверили записке. Это не то, что теперь. Хотя и теперь изредка случается, когда в подобном случае такой тарарам поднимут, что не только весь уголовный розыск, но и всех чертей в аду шатун шатает. А тут, помимо всего прочего, столько следов натопали, словно на этом месте всем добрым людям округи бесплатно голую Мэри Пикфорд показывали в компании с Дугласом Фербинксом. Потому что и женские следы были, и еще показывали какую-то свинячую кинозвезду, потому что лесничий указал нам на следы. Прошло большое стадо диких свиней. Они тоже могли затоптать чей-то нужный нам след. Словом, ни следов, ни пистолета, ни второй гильзы. Такую мелочь, конечно, легко и потерять в прошлогодней листве. А тут еще как раз начали опадать листья зимнего дуба. Так вот, поцеловали мы пробой и вернулись домой. К тому времени были готовы результаты вскрытия. Две огнестрельные раны, грудной клетки, слегка сверху вниз, справа налево, ничего себе, левша. И головы от левого виска вверх пуля осталась в черепе. После первой раны он мог еще минут 20 жить, после второй сразу потерял бы сознание. И вот что это такое? Проклятая магия, общие предвзятости, общие мысли, общего убеждения, общего ошибочного взгляда, холера бы ихней матери. Врач делает вывод, что не исключает самоубийство. Но первый выстрел даже типичен для самоубийц, в смысле направления пули. Но чтобы еще умудрился пистолет переложить в левую руку, да во второй раз выстрелить, это так же редко, как у самурая, когда тот делает харакири. Два или три случая за всю историю Японии, когда вспорол живот не только слева направо, или как там, но и снизу вверх. Нет, здесь что-то не так. А тут телеграмма, что служащий фирмы такой-то и такой-то смошенничал дважды на оптовых поставках товара, считай 5000 злотых в кармане, и с начала июля прошлого года присвоил еще 3000. В то время это огромные деньги. Если по-крестьянски считать, так это 4000 пудов жита, или 100 очень хороших и 80 элитных чистопородных коров, или 40 добрых коней. Ну а кабанов пудов по 10, 80 штук, а уж молочных телят месячного возраста, тех 500 с гаком. А если домов с мезонином, в таком городе, как Слоним, то штуки 4-5, а ежели быть модником, то 400 пар самых лучших туфель, самых модных, самых дорогих, хотя бы из крокодиловой кожи. А если быть поизворотливее, то во время кризиса и после него, подпалив застрахованную хату, а страховка до кризиса 100 злотых стоила, можно было на те страховые деньги 2 хороших дома построить, иногда даже кирпичных. «Что же это ты, думаю, хлопец? Не очень-то мучился совестью, когда мошенничал. Тут тебе только бы жить». Жареные гуси сами в рот падают, а ты вдруг каяться начал. И бояться не надо было, потому что родственники внесли всю сумму, о чем самоубийца, скрывшись, не знал. А почему тогда в записке на их черствость ссылается? Разослали фотокарточки. Тетка Высоцкого сказала, что точно идентифицировать племянника не может. Давно видела. Милая патриархальность семейных отношений. Ну, вполне может быть, потому как и тип на фото, и племянничек оба щербатые, нет двух передних зубов. Совсем как в мудрой нашей сказке, когда медведь оттяпал одному нашему соотечественнику голову, а соседи задумались, была у того голова или нет. И, наконец, решили обратиться к жене безголового. Та ответила точно так же, как и тетка. Утром, когда щи хлебал, так бороденка болталась. А была ли голова, нет ли, не припомню. И еще признала эта мудрая дама куртку лесника, которую племянник из какого-то каприза иногда носил. Вызвали лично ее. Результат не лучше. Пожалуй, что он, но очень изменился. Особые приметы были, и снова пришлось объяснять, что это такое. «Ну как же!» — обрадовалась тетка. «След после удаления аппендикса. Поглядели. Есть шрам, целых 12 сантиметров в длину. Она уже хотела идти, но тут мне пришло в голову, когда ему удалили отросток? Ну, точно не знаю, была голова или нет, но лет 7-8 назад. А с какого времени этот шрам, спрашиваю у врача? Ну, труп даже на льду начал понемногу, трудно точно сказать, но кажется, что этому шраму год, не больше двух. «Да нет, это раньше было», — возразила тетушка, — «еще в лесной школе учился. Надо будет помышковать по лесничествам от Кладна до Ольшан», — подумал я, да на некоторое время забыл об этом. А между тем графическая экспертиза дала заключение. Записка написана рукой Кшиштофа Высоцкого. Никто из нас не подумал, что это, собственно говоря, не имеет никакого значения. Так вот и невеста Высоцкого, некто Антасевич, опознала на фотографии жениха. Словом, одновременно тупик и выход, смотря по тому, кто чего хотел от следствия.